Урок 6. Как спросить направление? Если вы хотите куда-то пройти, просто спросите. Извините, где находится... Excuse me, where is... Вы можете услышать. Идите. Go. Идите прямо. Go straight ahead. Идите туда. Go that way. Идите назад. Go back. Поверните. Turn. Поверните направо. Turn right. Поверните налево. Turn left. Развернитесь. Turn around. В конце улицы. At the end of the street. На углу. On the corner. Первый поворот налево. The first left. Второй поворот направо. The second right. Вы можете спросить. Это рядом? Is it near? Это далеко? Is it far? Некоторые другие полезные фразы. Рядом с... Next to... Светофор. The traffic light. Улица. The street. Перекресток. The crossroads. Парк. The park. Автобусная остановка. The bus stop. Станция метро. The tube station. Гостиница. The hotel.